Братья и сестры, сегодня мы продолжаем наше занятие по книге «Исход», и мы будем изучать с вами 15 главу. Последняя беседа наша была о том, как еврейский народ чудесным образом прошел сквозь Черное или Красное море. Это море находится между Египтом и Синайским полуостровом. Воды расступились, и яко по суху пешешествовал Израиль по бездне стопами гонителя фараона в виде потопляемых. Такими словами, церковь вспоминает и воспевает это событие. И последний стих, который мы с вами прочитали в 14 главе. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь перед египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили». Вот это выражение «тогда Моисей и сыны Израилевы» означает, что Моисей был равен целому народу. Он был равен целому народу в том смысле, что это был особый Божий пророк, который называется в Писании кратчайшим из людей, потому что, как мы видели ранее, как мы увидим далее, если Господь позволит, он проявлял постоянно кротость и смирение. В течение длительного времени он пас овец, научился терпению быть пастырем, и теперь ему предстояло пасти целый народ. И вот Моисей воспевает эту песнь Богу вместе с сынами Израилевыми. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море». Вот так начинается эта удивительная песнь прославления, которую Моисей и сыны Израилевы пели на берегу Красного моря, Черного моря. Они воспевали Богу. Они не могли прославлять свое мужество, потому что у них мужества не было. Давайте вспомним, что в 14 главе 10 стих сказано: «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились и возопили сыны Израиля». Они страшно испугались, когда увидели фараона и его армию на колесницах, воинские колесницы. Поэтому они могут прославлять только Бога. Победа одержана им. И любая победа, которая одерживается в жизни верующего человека, православного христианина, это победа, которую одерживает Господь. Поэтому мы можем считать себя только соучастниками той победы, которую наблюдаем в своей жизни. Поэтому, если ты справился с какой-то проблемой, не считай, что это твоя личная заслуга. За все надо благодарить Бога. И если Господь даже посылает поражение тебе, это тоже для чего-то предназначено, и за это тоже надо благодарить Бога. Был человек, его звали Иов, он жил в земле Уц. По преданию, он был один из советников фараона, того самого фараона, который вот потонул в этих водах Красного моря. Но он был человек праведный. Он не был евреем, но он верил в единого Бога. И сатана, который обходил всю землю, он не нашел более праведного человека, как Иов, и решил его испытать. И стал спрашивать разрешение у Бога. И когда Господь разрешил, сначала погибли все дети, и Иова, и его скот. Все потерял, сам заболел проказой, и под конец сидел и черепками на свалке скреб свое тело, которое судило от проказы, кровоточило гноищем. И когда собственная жена пришла, чтобы дать ему совет, Она сказала: «Прокляни Бога и умри». Он сказал: «Благословен Господь, Бог дал, Бог и взял». То есть он воспринял и наказание с благодарностью. Благословен Господь, Бог дал, Бог взял. А здесь есть за что благодарить. Они вышли из египетского рабства. Они спаслись от фараона мыслимого, дьявола. И поэтому они воспевают. И мы читаем второй стих. «Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Вот здесь мы видим, что песня, которая пелась Моисеем и сынами Израилевыми, она поется как бы от лица одного человека. То есть весь народ пел как один человек. Здесь все в единственном числе. Здесь не сказано: «Господь – крепость наша». Здесь не сказано: «Господь – слава наша». Сказано: «Господь – крепость моя и слава моя». То есть смысл вот этого единственного числа заключается в том, что даже помогая многим, Господь всегда думает о каждом в отдельности. А там выходило 600 тысяч только мужчин. А сколько было женщин, детей, стариков, да еще египтяне пошли за ними, многие, которые приняли веру в единого Бога. И Господь думал о каждом, помогая многим. Бог думает о каждом, и Он видит твою проблему. И когда мы, священники, проповедуем Евангелие, или Слово Божие, любую часть Слова Божия. Хотя мы можем обращаться ко многим людям, но сегодня я разговариваю с тобой. То есть наша задача, обращаясь даже ко многим, обращаться к конкретной человеческой душе, вести диалог с твоим сердцем. Это политики, они обращаются к толпе, для них масса что-то значит, а отдельный человек для них ничего не значит. Вы видите, что произошло на планете. Этот мировой рынок захлебнулся в собственном эгоизме. Они грабили, грабили друг друга, и так все перераспределилось, что сейчас мировой кризис. Из-за тех людей, которые ничего не производят, которые не делают машины, не шьют обувь, не изготовляют инструменты, которые просто считают на своих калькуляторах, куда что направить. Вот эти тунеядцы, эксплуататоры, они как раз довели планету до того, что вот их спекулятивный подход, и мир захлебнулся в их эгоизме, и социальный кризис касается очень многих людей. «Господь – крепость моя и слава моя». Как сейчас важны эти слова для каждого из нас, когда мы не уверены в завтрашнем дне. «Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Когда в этой песне говорится: «Он был мне спасением», как бы говорится: «Он и остается моим спасителем, Он и будет дальше заботиться обо мне». Это очень важно понять, как необходимо благодарить Господа. Вот что пишет, например, Ефрем Сирин о благодарности Богу. Он пишет: «Принесите смертные благодарение Богу, Сыну, избавившему нас от рабства, в каком содержала нас смерть за грехи наши. Он запретил смерти, не шел в ад, воздвиг умерших из гробов их, и кто в состоянии воздать ему за благость его к нашему смертному роду». То есть мысль Ефрема Сирина ясна: как бы мы ни благодарили Бога, кто в состоянии воздать ему за то, что он сделал для нас. И как я часто говорю, нам и вечности не хватит, чтобы прославить Бога за дар спасения. Вот та вечность, которая нас ожидает, нам ее не хватит, чтобы прославить Бога за то, что Он сделал для нас.